Глава 7. Выбравшись из пилотского кокона среднего крейсера «Немезида», на котором проходило последнее испытание, Артем едва устоял на дрожащих ногах. Хотелось материться, но мама с раннего детства приучила его не использовать бранных слов. И он избегал этого даже мысленно. Инструктор встретил едва ковыляющего юношу в рубке, улыбаясь в усы. «Ну что, поздравляю. Экзамен по малым и средним кораблям ты сдал. Не скажу, что на отлично, но на хорошо точно. Кстати, если ты не в курсе, то на соседнем крейсере сейчас твоего друга гоняют». «Так он же навигатор», — удивился Артем, а потом вспомнил, что Бору тоже предстояла практика. Тот вчера что-то говорил об этом. «А что, навигатор не должен хоть на минимальном уровне пилотировать?» — заинтересованно приподнял левую бровь Леонид Петрович. «А коли с пилотом чего случится, а? Навигатору и остальному экипажу тогда тоже подыхать?» «Нет, он обязан, пусть криво и косо, но вывести корабль хотя бы к границам нужной системы. Вот его на прыжки и гоняют сейчас. Боевое маневрирование ему, в отличие от тебя, нахрен не нужно. Но от звезды к звезде уметь летать обязан». «Наверное, вы правы», — кивнул юноша. «Тем более, что он хотел быть пилотом, как и я. С трудом удалось его убедить, что без навигатора нам никак». «Не проблема», — усмехнулся инструктор. «Пилотирование и навигация — одни из немногих профессий, которые получается совмещать. Например, щитовик, инженер или канонир никогда не смогут пилотировать. У них даже импланты другие, несовместимые с пилотским интерфейсом. А у тебя вот что стоит?» «Элкон без номера», — неохотно ответил Артем. «Он бы, может, и соврал кому другому, но только не этому человеку, успевшему заслужить его искреннее уважение». «Это где ж ты такое чудо отхватил, а?» Вытянул с лицо Леонида Петровича. «У капитана покойного в сейфе две штуки валялись. Не знаю, где он их раздобыл. Искин сказал, что это самые лучшие. Мы их и поставили. А в Иринаре потом сообщили, что они все еще секретны. Пришлось становиться их внештатниками. Иначе снимать бы пришлось. А это для мозга очень паршиво». «Более чем паршиво. Интеллект после такого иногда на треть, а то и больше падает. Ясно теперь, почему иррианцы в вас так вцепились. А я-то удивлялся. Чисто из-за дредноута они бы не стали так спешить. А вот дредноут в совмещении с элконами — это да, это та еще связка. Я не понимал, как ты так быстро все осваиваешь. Теперь понимаю, эти импланты еще и не на то способны. Представляю, как сейчас лезут глаза на лоб у экзаменующих твоего друга. Он же с элконом в башке считает далеко за пределами человеческих возможностей, на уровне хорошего такого искина». «Вот оно что», — нахмурился Артем. «Но мне кажется, что дело не только в этом. У меня интуиция буквально надрывается, что вскоре на систему нападут. И к этому нападению иррианцы усиленно готовятся, потому им наш Петроград так кстати пришелся. На корабль такого уровня нападающие явно не рассчитывают. Он им может хорошо прикурить дать. Если, конечно, успеем его хоть относительно восстановить. Искин сейчас пашет, как ломовая лошадь. Мы ему 8000 ремонтных дроидов разного типа прикупили. Но материалов и запчастей недостаточно. Нужно лететь на корабельное кладбище. Там все недостающее найдется. А тут еще и проблемы с экипажем». «Нашел уже кого?» — поинтересовался Леонид Петрович. «Только инженера», — ответил юноша. «Инголина Кирилла Петровича. Может, слышали? Он еще щитовика обещал». «Самого Инголина?» Недоверчиво посмотрел на него инструктор. «Как ты извернулся? Он же на вес золота. Его многие к себе сманить хотели. Да только он не захотел. Его только самые большие корабли интересуют. А уж коли к вам Инголин пошел, то знаю, кого он щитовиком притащит». «И кого же?» «Моисея Шапира. Еврей, конечно, но наш еврей правильный. Русский еврей. И щитовик от Бога. Он тебе на дредноуте щиты в такой конфигурации выставит, что они процентов на 30 больше мощности давать будут. Больше никого не присмотрел?» «Да наметил кое-кого, только связаться не успел до экзамена», — вздохнул Артем. «Очень мне понравились характеристики одного десантника, Карла Брева. Отзывы о нем просто восторженные. Нам бы такой командир десантной секции не помешал». «Барон фон Бревен», задумчиво произнес Леонид Петрович. «Бывший полковник сил спецназначения. Знаю, знаю его. Хорош сволочь, только педант редкостный. Он и тебя, и меня, и всех на борту построит, гарантирую. Еще не факт, что согласится. Удивительно, что он новое место ищет. Видно, не сошелся характерами с Сашей Булгариным, командиром «Звезд», где служил в последнее время. Оба люди резкие, с характером. Не думаю, что он с тобой вообще говорить станет. Ты в его глазах птенец желторотый. А барон больше сотни лет воюет. Давай-ка я с ним поговорю. Мы хорошо знакомы. Можно сказать, даже друзья. Насколько он способен дружить в принципе. У полковника, думаю, и погонщики, и десантники свои найдутся. Но сразу говорю, лично ему придется обещать не менее 2% добычи и столько же остальным. Ну а жалование всем бойцам надо давать вдвое выше стандартного. И это как минимум. Буду благодарен. С процентами добычи согласен даже на 3. С жалованием тоже можно втрое, но не выше. Выше уже не потянем. Хорошо, тогда я звоню ему. Брось свой контакт и дай внешний доступ к импланту. Подключу тебя к нашему разговору. Переслал. Отозвался юноша. Инструктор ничего не ответил. Некоторое время царило молчание. А затем перед внутренним взором Артема появилось породистое лицо блондина лет 45 на вид, хотя ему на самом деле было далеко за 100. Судя по виду, этого человека следовало назвать исключительно белокурой бестией. Под 2 метра ростом, идеальная мужская фигура, абсолютное спокойствие в ледяных синих глазах. «Ну и кому я понадобился?» — проворчал полковник. «А, Леонид Петрович, ты? Рад видеть, старина. Давно не встречались. 3 года уже поди». «Здравствуй, Карл Генрихович», — кивнул старый пилот. «Чуть больше 3. А звоню тебе вот по какому поводу. Нанялся я тут на один кораблик интересный вторым пилотом. А то засиделся совсем, заплесневел уже на грунте. Так нам еще и десантная секция в полном составе нужна. Я о тебе и подумал, когда мне сказали, что ты себе новое место ищешь». «Ты? И вдруг вторым?» — изумился фон Бревен. «А кто ж там первым-то?» «Владелец», — хмыкнул Леонид Петрович. «Вот он рядом сидит». «Ты к мальчишке нанялся?» — вытянул с лица полковника. «Не понимаю». «Ты не учитываешь, что за корабль?» — поднял палец вверх старый пилот. «Ну, неужели еще не понял?» «А-а-а, вот оно что!» — протянул фон Бревен. «Тогда ясно. Ты ими всегда интересовался. Но я-то здесь при чем?» «Понимаешь, и у меня, и у многих других возникли подозрения, что вскоре на нашу систему нападут. Причем нападение будет массированным. И Ренар об этом знает и изо всех сил готовится, только по какой-то причине тайна. Потому сходу и определил приведших супер-дредноут мальчишек во внештатники и дал им карт-бланш на все нужное для восстановления корабля. Даже доступ на то самое закрытое военное корабельное кладбище, куда нас с тобой в свое время не пустили». «У меня тоже в последнее время возникают такие мысли», — помрачнел полковник. «Тогда ты прав. Такой корабль в обороне системы очень даже пригодится. Но, повторяю, я не понимаю, при чем тут я. Я же десантник». «Дело в том, что потом мальчики собирались чистить пиратские станции. А то уж больно много этих тварей в округе развелось», — хитро усмехнулся Леонид Петрович. «И вот тут-то ты со своими ребятками очень кстати придешься. 3% от добычи лично тебе, если что. Плюс парочка остальным». «Это может быть интересным», — хмыкнул полковник, едва заметно усмехнувшись. Его направленный на Артема взгляд стал оценивающим. Он довольно долго внимательно оглядывал застеснявшегося юношу, затем негромко сказал. «Представьтесь, молодой человек». «Извините», — спохватился тот. «Артем Михайлович Дорнье, Санкт-Петербург, 2023 год». «Француз?» — приподнял брови фон Бревен. «Отец француз, мать русская. Родители развелись. Я жил на 2 страны. Учился в России, выпускной класс школы. Хотел потом поступать в Бауманку, но глупо попал под машину. Здесь оказался вместе с другом, причем прямо на дредноуте. Повезло, что там эскин был действующий, ввел нас в курс дела, а то бы померли от голода и жажды, так и не поняв, где мы. Дома-то пока дальше Луны не летают. Поверить, что оказались в дальнем космосе, было очень трудно». «Да, вам реально повезло», — кивнул полковник. «Обычно переселенцы, попавшие на корабли, не выживают. Мы несколько раз находили на мертвых кораблях трупы людей в русской одежде разных веков. Но вот я о чем вас, молодой человек, спросить хотел. Чего вы сами хотите? Чего добиваетесь? К чему стремитесь в новой для вас жизни?» Артем задумался. Вопросы были очень непростые, и что отвечать он не знал. А действительно, чего он хочет на самом деле? Что ему вообще нужно? Вернуться домой? Но сможет ли он жить на Земле после того, как увидел дальний космос? Вряд ли. Загнется со скуки. Маму, конечно, повидать хотелось бы, да и забрать ее сюда не помешает. Может, найдет себе кого? Она же еще совсем молода, всего 38 лет, и красива. «Не буду говорить, что знаю, чего хочу, Карл Генрихович», — честно признался юноша. «Мне всего 17 лет, все еще впереди. Хочу поискать Землю. С таким кораблем это будет куда проще, чем с любым другим. Но жить там не хочу. Вы не представляете, какой там сейчас кошмар творится. Россия еще кое-как держится, хотя давят ее со всех сторон, принуждая сдаться и принять фальшивые ценности западного мира». «Кошмар?» — явно удивился полковник. «Фальшивые ценности? Что вы имеете в виду?» «Ну, например, гей-парады». Криво усмехнулся Артем, объяснив, что это такое. «Унижение белых, например, перед каждым футбольным матчем белые футболисты встают на одно колено перед неграми, делая вид, что извиняются за что-то там, сделанное их предками. Кроме русских, конечно. Наши на всю эту пакость плевать хотели. За что в прессе после каждого отказа унижаться поднимается буквально вой. Мало того, Россию лишили права выступать под своим флагом на Олимпиадах, обвинив в чем-то надуманном. Причем все выглядело настолько фальшиво, подло и пошло, что любому было ясно — ложь. Детей забирают из семей по любому высосанному из пальца поводу и отдают их на воспитание. Причем отдают чаще всего гомосексуалистам. Семью разрушают как понятие. А любого осмелившегося протестовать против всего этого подвергают травле, вышвыривают с работы, обвиняют во всех смертных грехах. Люди, желающие остаться людьми, начинают перебираться в Россию. С каждым годом их поток растет. Но я не уверен, что моя страна выстоит. Придут к власти либералы, демократия же, и с радостным визгом сдадут страну врагу». «А Германия?» Мертвенно побледнел фон Бревен, судорожно сжав кулаки. Таких откровений он явно не ожидал. Слышал от выходцев из 21 века, что на Земле не все ладно, но ничего подобного и представить себе не мог. «Германия!» — горько усмехнулся Артем. «А в Германии по центральным улицам Берлина и других больших городов идут шествия гомосексуалистов и лесбиянок, порой занимаясь своими извращениями прямо на глазах нормальных людей, а полиция их охраняет. Немецких женщин насилуют прямо на площадях турки и арабы, но обвиняют в этом самих женщин. Якобы они спровоцировали белых и пушистых мигрантов. В некоторые районы и даже небольшие города обычному немцу или немке лучше не соваться. Мусульманские анклавы. Женщину без чедры там могут и камнями закидать, ну или изнасиловать. И опять же, никто араба или турка ни в чем не обвинит. Зато немца, осмелившегося сопротивляться насилию, обязательно посадят. Я же говорю, пока кое-как держится перед нашествием грязи только Россия, Китай, Куба и еще пара стран. Так что жить на Земле после того, как увидел совсем другую жизнь, мне не хочется. Однако найти нашу планету стоит. Может, сумеем помочь Родине хоть чем-то?» «Страшные вещи вы рассказали». Голос полковника слегка подрагивал. Напряженные скулы выдавали, что он в ярости. «Но вы правы, молодой человек. Раз дела там обстоят так плохо, мы обязаны найти родную планету и помочь ей. Даже если придется выжечь всю эту мерзость каленым железом. Благодарю, что не стали скрывать правду. Я уточню у сослуживцев. Есть среди моих знакомых несколько парней из 21 века». «Они вам то же самое расскажут», — пожал плечами юноша. «Разве что немного поменьше. За 7 лет с 16 года ситуация сильно ухудшилась». «Хорошо, отложим пока этот вопрос», — кивнул фон Бревен. «Но чего вы хотите достичь здесь?» «Вот если честно, не знаю», — развел руками Артем. С момента попадания на дредноут события понеслись галопом. Сперва надо было просто выжить, а потом полет сюда на едва живом корабле. И Ренар, экзамены и так далее. Просто не было времени задуматься. Но, наверное, хочу, как и все, семью со временем, любящую жену и детей. И чтобы они росли в безопасности. Есть, правда, одна детская мечта». «Какая?» — с интересом посмотрел на него полковник. Летать по самым дальним местам космоса, исследовать новые планеты, аномалии и прочее в том же духе. Я с детства читаю только фантастику, и большей частью именно о космосе. Страстно мечтал летать. Это я понимаю. Добрая улыбка фон Бревена осветила его суровое лицо. Что ж, я готов принять ваше предложение. Вы позволите мне самому формировать десантную секцию? Естественно. Тоже улыбнулся Артем. Ему почему-то очень понравился этот жесткий офицер. Я в этом разбираюсь, как пьяный сапожник в балете. Полковник от этой фразы весело рассмеялся, а успокоившись, поинтересовался. Насколько я понимаю, до восстановления боеготовности корабля мы на борту не особо нужны. Естественно, подтвердил Леонид Петрович. Жалование первое, думаю, тебе сразу после заключения контракта перечислят. Подбирай людей не спеша. А нам надо срочно найти канонира и врача, чтобы сразу после сдачи ребятами экзаменов выдвигаться на корабельное кладбище и как можно быстрее восстанавливать корабль. Что, возможно, закупить здесь закуплено, остальное придется на кладбище добирать. Я уже, кажется, говорил, что это то самое, закрытое. Дали ребятам на него доступ. Говорил, помрачнел фон Бревен. То, что дали доступ, явный признак скорого нападения на систему. Иначе бы туда никогда не пустили. Ну ладно, канонира посоветовать могу. Ты его не знаешь, но, может, слышал. Михаил Тен, кореец. Если что, русский кореец в третьем поколении. Погиб во время Второй Отечественной войны. В 1944 году на Украине. Артиллерист от Бога. И как раз без дела сидит. Недавно со службы вылетел без выходного пособия. Командиру корабля дал по морде. За дело дал, но, сам понимаешь, субординация. Хорошо еще, что самого не посадили, спустили на тормозах. Слишком уж явно там все было видно. Командира, если что, тоже в отставку выпинали. А профессионал Михаил отличный, слово даю. Довелось видеть, как он виртуозно работает с корабельными орудиями. Да и человек неплохой, правильный. Я с ним поговорю. Если согласится, приглашу с собой навстречу. Сами на него посмотрите. Вот с врачом хорошим точно проблема. Брать цивильного смысла нет, нужен военный, да еще с опытом. А все толковые военврачи на флоте служат или в ЧВК. Я видел на форуме резюме одного врача, вроде специалист хороший, неуверенно сказал Артем. Правда, отзывов нет ни одного, хотя написано, что стаж службы больше 20 лет. Один минус, женщина. Да это как раз пустяки, здесь женщины наравне с мужчинами издавна служат. Нам поначалу трудно было привыкать к этому, но привыкли в конце концов. А кто она? Может, я что-то о ней слышал? Некая Ольга Дом, иначе Ольга Петровна Домогацкая. Случившегося далее Артем никак не ожидал. Лица и полковника, и инструктора сделались кислыми, словно они съели по огромному лимону. Офицеры дружно скривились, а Леонид Петрович даже пробормотал что-то вроде «чур меня, чур». «А что с ней не так?» — осторожно спросил юноша, сильно удивленный их реакцией. — Да на первый взгляд все в порядке. Тяжело вздохнул Леонид Петрович. — Врач великолепный, а хирург вообще от Бога. Но беда в том, что стерва первостатейная, да еще и с очень ядовитым языком, который не привыкла сдерживать. На флоте ее довольно долго терпели за профессионализм, но после того, как она над самим командующим поиздевалась, вышвырнули в отставку без права восстановления. Никуда брать ее не хотят. Она, несколько дней поработав в любом месте, начинает обливать грязью всех вокруг. Причем так талантливо, что человек стоит как оплеванный и сказать ничего не может. Терпеть такое никто не желает. И с любой работы она вылетает через неделю-другую с волчьим билетом. Ее имя давно в черных списках. Не понимаю, как взрослый человек может настолько не держать в узде свой язык? Будь она мужчиной, давно бы морду набил. Сквозь зубы процедил фон Бревен. Его буквально перекосило. Но женщину бить не камильфо. Тем более, что я ей жизнью обязан. Однажды она меня буквально из кусков собрала. Вот только терпеть ее постоянные оскорбления физически невозможно. С Домогацкой никто не желает иметь дело. Она скоро в полную нищету впадет. Но жизненные уроки ей почему-то впрок не идут. Меняться не желает. Так что не советую с ней связываться. «Ясно», — кивнул Артем. «Но где тогда искать врача?» «Я поспрашиваю у знакомых», — Пока прощаюсь. Как будут какие новости, свяжусь. Изображение полковника исчезло. Леонид Петрович удовлетворенно покивал и негромко сказал. «Ну вот, почти все вопросы решены. Иди отдыхать, завтра нелегкий день. Практика на тяжах, а это та еще морока. Экзамен начнется в 9 утра, закончится в 6. Потом передохнешь чуток, и к 8 вечера отправимся на орбиту. Посмотрим на ваш дредноут. Надо с ним хорошо познакомиться. А послезавтра выдвинемся на корабельное кладбище». «А что, если так и не найдем врача?» — поинтересовался Артем. «Придется брать выпускника мединститута без опыта», — вздохнул инструктор. «Или с минимальным опытом. Это не то, конечно, но делать нечего. А выпускников по первому запросу не один десяток набежит. Есть у меня в Полинарском мединституте парочка знакомых преподавателей. Поспрашиваю у них, кто из молодежи наиболее толковый. Иди уже». Тебя челнок на второй полетной палубе ожидает. Спустит на третий городской космодром. Оттуда такси до своей гостиницы возьмешь. «Хорошо», — кивнул юноша. «Спасибо вам, Леонид Петрович». «Не за что». Артем кивнул и покинул руку крейсера, попрощавшись с его штатными пилотами, двумя крепышами в форме военного флота империи, местными уроженцами Пин Агом и Лон Керном. Ему было о чем подумать. Да уж, Леонид Петрович оказался полностью прав. Практический экзамен по управлению тяжелыми кораблями оказался очень нелегким. Но Артем его все-таки сдал. Правда, инструктор ворчал, что в обычной ситуации не допустил бы такой спешки, но выбора не было. Бор вообще походил на призрака с синяками под ошалевшими глазами. Он ходил как сомнамбула и все время что-то тихо бормотал себе под нос. Но тоже сдал экзамен, даже лично провел линкор-собиратель по рассчитанному им маршруту в соседнюю звездную систему и обратно. Только далось это парню неимоверно тяжело. Артема перебрасывали с корабля на корабль. Начал он с атакующего крейсера «Неясыть», а дальше пошло по нарастающей. Линейный крейсер, линкоры третьего, второго и первого классов, авианосец, тяжелый десантный корабль и, как венец всего, дредноут. Огромная неповоротливая корыта длиной в 600 метров, издали похожие на четырехгранное зубило. А ведь у каждого корабля имелись свои хитрости в управлении, особенно при использовании малых гиперпрыжков в боевом маневрировании. Да и само это маневрирование тот еще кошмар. После того, как довелось немного поуправлять большими кораблями, землянин тихо радовался тому, что Леонид Петрович полетит с ними, четко осознав ограниченность своих знаний и навыков. Он сам хорошим пилотом станет еще очень и очень нескоро. Надо честно это признать. Но, черт возьми, обязательно станет. Во что бы то ни стало, станет. Раз уж выпала возможность воплотить детскую мечту, то за нее надо держаться и руками, и зубами. Пилотские и навигаторские сертификаты были оформлены по всем правилам и записаны на импланты Артема с Бором. Правда, пилотский станет действительным только после установки отметки о сдаче экзамена по управлению супер-дредноутом, причем с подписью инструктора центра сертификации. Все-таки километровой длины, да еще и настолько бронированный корабль сильно отличается от почти наполовину меньших, да и особенностей в управлении у него хватает, по словам Леонида Петровича. Инерция у Петрограда огромная, ее не погасишь дополнительными импульсами двигателей, точно что-нибудь снесешь к чертям собачьим. Незадолго до отправления позвонили сначала фон Берген, а затем и Игнолин. Встретиться договорились возле главного входа лифтового вокзала со стороны города. Они должны были привезти с собой щитовика и канонира. Дорога от космодрома центра сертификации до вокзала затянулась почти на 40 минут. Уставшие ребята даже успели немного подремать. Потом быстро добежали до входа, возле которого их ожидали несколько человек. Несколько чопорный Игнолин в сопровождении чернявого, быстрого как ртуть человека с шапкой кудрявых волос. Его национальность стала ясна при первом же взгляде. Даже на земле редко доводилось встречать настолько явных евреев. Фон Бревен был огромен, наверное, больше 2 метров роста, да и габариты имел соответствующие, плечи касая сажень. Рядом с ним стоял едва достающий ему до подмышки мужчина, полностью лысый, узкоглазый, с желтой кожей. То ли китаец, то ли японец, то ли кореец. С ними всеми о чем-то говорил Леонид Петрович, бурно жестикулируя. «О, а вот и они», — заметил ребят-инструктор. «Идемте знакомиться». Первым подошел, как и предполагалось, Мосс Шарп, он же Моисей Соломонович Шапира, щитовик, обещанный инженером, русский еврей из Бердичева, погибший во время погрома в середине Гражданской войны. А вторым — Михтен, он же Михаил Иванович Тен, канонир, невозмутимый, как самурай, русский кореец, разорванный в клочья взрывом в наступлении во время Великой Отечественной войны в 1944 году на Украине. Оба новых члена экипажа с интересом оглядели молодых владельцев супердредноута, сделали для себя какие-то известные только им выводы и кивнули, соглашаясь на контракт, тут же переброшенный каждому на импланты. Оплату профессионалам положили вдвое больше, чем по стандарту для ЧВК, по 12 тысяч кредитов в месяц и 1% от добычи. Щитовик и канонир на некоторое время замерли, изучая контракты, а затем подписали их электронными подписями и сбросили обратно Артему, который тоже подписал и переслал оба в Таумар, службу занятости Таурской империи. Также контракты подписали Леонид Петрович, Игнолин и фон Бревен, правда, их оплаты и проценты были значительно выше. Все контракты зарегистрировали почти мгновенно. Артем только головой покачал. Нравилось ему, как четко и быстро работают государственные службы в империи. После этого юноша перевел им всем через имплант первое жалование со счета ЧВК «Деяния». А полковнику дополнительно перечислил средства на найм людей в десантную секцию, на что тот только кивнул, подтверждая получение денег. «Ну что, пора на Петроград?» Потер ладони Леонид Петрович, которому очень не терпелось своими руками ощупать систему управления необычного корабля. «Да, пора», — кивнул Артем. «С 22-й станции как добираться будем? Корабль сейчас на орбите 4-й планеты». «Да челнок арендуем», — хмыкнул старый пилот. «Прямо на выходе из лифта. А то и еще с него закажем. Я знаю, как и где. Намного быстрее будет, чем на рейсовом». «А мне на корабле пока делать нечего», — отказался от путешествия фон Бревен. «Тем более, что вечером встречаюсь с погонщиками. Если согласятся, то будут у нас двое способных сразу по 4 манипулы дроидов держать. Мало таких, обычно 2, ну 3 держат, а начинающие вовсе 1. Десантников я тоже парочку толковых присмотрел. Вышли в отставку в звании капитана и старшего лейтенанта. Оба хорошо повоевали, опыт имеют громадный. Знают, что делать по обе стороны мушки. У каждого есть свои люди, которые, скорее всего, вместе с командирами придут». «Хорошо», — кивнул Артем. «Вот только врача мы так и не нашли». «Придется брать неопытного», — вздохнул Леонид Петрович. «Придется». Улетающие попрощались с полковником и собрались было пройти в здание вокзала, но не успели. К ним быстрым шагом подошла довольно молодо выглядевшая женщина в легком платье. Красивая женщина, но какой-то холодной, отстраненной красотой. Длинные каштановые волосы были заплетены в тугую косу. Большие серые глаза холодны, как лед. Фигура могла вызвать слюноотделение у любого представителя сильного пола, но почему-то не вызывала. Наоборот, от ее обладательницы хотелось держаться подальше. От нее словно расходились флюиды чего-то неприятного и склизкого. «Добрый день!» Резким, неприятным для слуха голосом поздоровалась она с Артемом и Бором. Причем было четко видно, что здоровается она именно с ними, а остальных нарочито игнорирует. «До меня дошли слухи, что вам нужен военврач. Я военврач высшей категории, хирург и медтехник, и как раз ищу работу». «Вот черт!» — выругался Леонид Петрович. «Ее только не хватало!» — вторил ему фон Бревен. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровались ребята, не понимая их реакции. «Да, нам нужен врач, но нам не каждый подходит. Кто вы?» «Ольга Дом. Иначе Ольга Петровна Домогацкая», — представилась женщина. «Москва, 1995 год. Погибла во время бандитской разборки, получив случайную пулю. Просто проходила по улице». До Артема дошло, что это та самая женщина, о которой вчера говорили инструктор с полковником. Но откуда она узнала, что им нужен врач и где их можно повстречать? Странное что-то. Он хотел было сразу отказать ей, но что-то не дало юноше сделать этого. Что-то, идущее из самых глубин души. Артем даже удивился, но понял, что от госпожи Домогацкой зависит что-то крайне важное. Ее наличие в экипаже может однажды спасти их всех. Откуда пришло это знание, он не знал, но был твердо уверен, что это именно так. «Я слышал о вас», — холодно обронил юноша. «Врач по отзывам, вы очень хороший, но вот человек...» «Ну, конечно», — насмешливо оскалилась Ольга Петровна. «Сильные мужчины успели ославить слабую женщину. А еще говорят, что это женщины падки на сплетни». Леонид Петрович и Карл Генрихович побагровели, но оправдываться не стали. Предпочли промолчать, явно не желая спорить с этой стервой. «Человек, оскорбляющий других просто из любви к искусству, не должен удивляться отношению этих других к себе». Голос Артема внезапно стал гулким, приобрел какой-то потусторонний оттенок. Он пронизывал слышащих его до костей, заставляя замереть на месте и внимать чему-то запредельному, что куда выше человека. Землянин попытался дернуться, замолчать. Ему не свойственны были такие речи. Но полностью потерял контроль над своим телом. Его устами сейчас говорил не он, а нечто непонятное и пугающее, нечто грандиозное и непонятное. И все внимали простым словам, как будто это было какое-то откровение, несущее в себе мудрость самого мироздания. «Стремление причинить боль ничего плохого вам не сделавшему человеку превращает вас в ничто», — продолжали литься странные слова. «От вас отказались все. У вас нет ни друзей, ни близких, но вы продолжаете отталкивать от себя людей. Да, вас однажды предали, но это не причина самой становиться дрянью, что вы вполне успешно делаете. Вам многое дано, так используйте это, а не превращайтесь в то, что вы сами ненавидите. Вы превращаете в ад жизни всех, кто случайно оказался рядом, и вы увидите, что к вам относятся совсем иначе, чем прежде. Вы способны стать целителем, а может и целителем душ, если перестанете причинять другим боль ради удовольствия». Гулкий голос смолк. Ольга Петровна обхватила ладонями свои щеки. Почему-то именно в этот момент она окончательно призналась себе, что унижает и третирует всех вокруг потому, что получает от этого буквально оргазмическое наслаждение. То есть она моральная садистка? Неправдолюбка, как военврач не раз убеждала саму себя, видя, как шарахаются от нее люди, а просто садистка? От осознания этого женщине перехватило дух. Она ж была уверена, что говорит правду. Да, нелицеприятным образом, но правду. А люди просто боятся этой правды, потому и не желают иметь с ней ничего общего. А это оказалось не так. Кто же этот мальчишка, заставивший ее впервые за много лет задуматься? Впрочем, а мальчишка ли это говорил? Ольга Петровна очень сомневалась, будучи почти уверена, что через него с ней заговорила какая-то высшая сила, как бы не один из ангелов. «От тебя многое зависит», — снова зазвучал голос. «Вы можете стать чем-то намного большим, чем были, если будете помнить одну истину. Другому тоже больно. Не причиняйте людям боли просто так, особенно ради удовольствия, и вы со временем сами многое поймете». Из Артема словно выдернули стержень. Нечто невидимое, говорившее за него, ушло, оставив после себя пустоту. Юноша пошатнулся и чуть не упал. Леонид Петрович едва успел поддержать его за руку. «Это что такое было?» С трудом выдавил из себя фон Бревен. «Я чуть умом не двинулся». «Не ты один», — проворчал Моисей Шапира. «Мы к кому это нанялись, а? К пророку, что ли?» «Парень, ты чего это утворил?» — рассеянно спросил Инголин. «Это не я», — отчаянно помотал головой Артем. «Это кто-то другой через меня говорил, кто-то огромный». «Да уж понятно, что не ты. Человек так говорить не может», — покивал инженер. «Но кто?» «Я и сам хотел бы это знать», — поежился юноша. «Но от него осталась уверенность, что...» «Говори», — пристально посмотрел на него Инголин. «Что, если мы не возьмем ее?» Артем кивнул на замершую на месте Домогацкую. «То наша миссия может провалиться. У нас, получается, не просто полет будет, а какая-то миссия». «Вполне вероятно», — кивнул взявший себя в руки фон Бревен. «Что ж, с высшими силами не спорят. Слышал я о таких случаях, когда они говорили через людей. Так все, кто не послушал, погибли. Послушавшие выжили. Так что брать надо. Но наплачемся мы с ней». Он тяжело вздохнул. «Мы вас возьмем, Ольга Петровна», — повернулся к военврачу Артем. но с одним условием. Первое беспричинное оскорбление ничего плохого вам не сделавшего человека, и мы расстанемся, невзирая на случившееся только что». «Оскорблений больше не будет», — заверила потрясенная женщина. У нее до сих пор мороз по коже шел. «Хорошо, коли так. Контракт и оплата стандартные для военврача вашего ранга». «Я согласна». «Вам нужно собраться?» «Нет, у меня в камере хранения вокзала походный баул со всем необходимым», — покачала головой Домогацкая. «Почему-то ощутила, что должна обязательно собрать его и взять с собой». «Хорошо, тогда отправляемся». Быстро заключив контракт с военврачом и распрощавшись с полковником, экипаж Петрограда двинулся к платформе орбитального лифта. Артем шел, не глядя по сторонам. В его голове бился один единственный вопрос: «Что это такое было?»